Духовные принципы. Раби Михаил бен Песах Портнар. 22-й духовный принцип. Обратное соотношение между святами и келим. Из Тес. Часть 2. Талмуд Эсер Сферот. Смотрите письменные материалы для текста на иврите. Верхний дает нижнему своей самой грубой составляющей, а нижний получает высший свет своей самой тонкой составляющей. Или, иначе говоря, каждый дающий дает через самый толстый аспект, а каждый получающий обязан получить в свою стадию, которая наиболее тонкая. Мы рождаемся с точкой нефеш де нефеш света, и, соответственно, обратному соотношению самая маленькая ячейка келим – кетер де кетер, потому что свет сначала входит в самое высокое кли, а это кетер, а самое слабое из них – это кетер де кетер, что существует нефеш де нефеш света. Очень важно всегда помнить про обратное соотношение, обратную зависимость светов и келим. Так и исправление идет. От слабого к сильному. Сначала исправляются светлые желания, а потом более грубые. Вначале в кетер входит первый самый грубый свет, потому что есть обратное соотношение между светами и келим. Пока все пять светов не станут на свое место. Так вот, вначале в кли кетер входит свет нефеш. Затем, когда приходит в кли кетер свет руах, то свет нефеш спускается в кли хохма. А когда парцуф исправляется еще больше, тогда добавляется свет нешама. Это значит, что добавляется еще одно кли. И тогда свет нефеш спускается в кли бины, руах в кли хохма, а нешама в кли кетер. И еще остаются два высших света – Хая и Яхида, которые не могут войти, и они одеваются в свет Нешама и в Клибина. Потому что после второго ограничения нет Келим больше, чем три. И по сути получается, что нет Келим, Зеа и Малхут. Потому что если бы было бы еще и четвертое Кли, Зеа, то это бы привлекло и свет Хая. А если бы было бы кли Малхут, то вошел бы и свет Яхида. А келим Зеа и Малхут соответствующими светами мы получим только в Гмар Тикун. А тех келим, в которых нет света, их как бы не существует. Что же тогда получается? У нас есть три келим. Убираем кли, которые пока не выявились Зеа и Малхут. И что у нас остается? Есть три келим, и в них входят три света нефеш, руах и нешама. И эти келим о общем плане были кетер, хохма и бина. Но когда есть только три келим, разве можно говорить про кли кетер? Нет. Конечно же, тут фактически есть три келим – Малхут, Зеа и Бина. С тремя светами Нефеш, Руах и Нешама. И в этом состоянии, когда есть только эти три света, те два света, которые не смогли войти, Хая и Ехида, одеваются в кли Бина. И тогда недостает еще келим Кетер и Хохма. Если есть Катнут, то есть только келим, нижние части бины, Зеа и Малхут, и три света. А по отношению к их общим пяти келим получается как бы по-другому. Всегда света начинают вначале входить в кли кетер. По сути, для всего парцуфа из пяти сферот получается, что есть кетер, хохма и бина, то есть гар, келим. А келим Зеа и Малхут у них нет. Вот это надо видеть, что такое общее и частное. В частном у них есть только три келим, И тогда есть только три света – нефеш, руах и нешама. А в гадлуте есть пять килим. И тогда можно говорить о том, что было до этого. Это килим кетер, хохма и бина. Потому что свет нефеш вначале приходит в кетер. Затем, когда в кетер приходит руах, нефеш спускается в хохма. А когда в кетер приходит нешама, то нефеш спускается в бина, а руах в хохма. Эти три – это катнут. И остаются килим зеа и нуква, которые можно приобрести в гадлуте в состоянии паним бе паним, но на короткое время, затем снова катнут. И приходом света в зеа и малхут приходит света гар в парцуф. Когда исправляется килим зеа, тогда в него входит свет нефеш, руах опускается в бину, нешама в хохма, и в кетер входит свет хая. А когда исправляется кли малхут, тогда все света становятся на свои места. И тогда уже нет этой обратной зависимости. Это надо знать как таблицу умножения. Есть свет, есть кли. Чем больше килим, тем больше света получают. Когда мы получаем гадлут, то мы получаем самый высокий свет, свет хабад, нешама. А в килим, наоборот, чем ниже килим, тем больше света может войти в парцуф. Получение света нешама связано с тем, что кли исправляет свой есод. И таким образом постигается кли-есод. Чем больше мы выкапываем в себе килим, то есть не ковыряемся в своем эгоизме, а делаем массах, тем выше свет мы получаем. Это то, что мы называем обратное соотношение между светами и келим. Надеюсь, что ты разберешься с этим основательно, чтобы потом нам к этому не привлекать больше внимания и не говорить об этом вновь и вновь. Мы часто встречаем это в ТЭС, да и весь Зоар построен на этом принципе соотношений, и поэтому надо его знать как таблицу умножения, как в университете, где изучают высшую математику, интегралы, дифференциалы и так далее. Уже не говорят больше про таблицу умножения, потому что уверены в том, что человек это прекрасно знает. Так и здесь. Все, что существует, это, по сути, только Эйнсов и его творение, определяемое общим понятием кли или килим. Когда мы говорим «творец», «Ашем», «Авая», «Элохим», «Эхья», «Адни» и все остальные имена Творца, то все они только вкусы, восприятия, теми или иными слоями наших килим единого, неделимого света Эйнсов. Все они одеяния на Эйнсов. А поэтому нет, не существует Бога, а есть тончайшее свечение неделимого света вечной жизни Эйнсов. А творение кли должно трансформировать свое кли, созданное на получение, в те же килим, но с намерением отдачи. Нет таким образом и иных килим, чем те, что создал сам Эйн Соф. Мы называем Эйн Соф по-разному, как в мире объективной реальности в общем аспекте, так и в слоях восприятия внутри человека. Мы даем ему имя, каким его воспринимаем в наших килим. В мире восприятия Ацилут его имя Маациль, от корня Ациль. А в мире Брия он проявляется творению в силе имени Боре, собственно, Творец, Создатель. А в мире Ецера – Йоцер, форма дающий, а Васия – Осе, производящий деяния. Но есть только один источник всего существующего. Это Эйн Соф. Это важнейшее постижение, которое необходимо пробуждать в себе каждое утро,

строя внутри себя всю шкалу взаимодействия светов и келим. И вот конечным пунктом этого изучения будет, когда сможешь уже воссоздать всю картину этого взаимодействия внутри себя. Как, например, гроссмейстер по шахматам может внутри себя воспроизвести всю игру, которую провел с противником. И поэтому для него уже и не станет проблемой воспроизводить внутри себя и позиции на многих шахматных досках, когда дает сеанс одновременной игры. И вот, так же, как и шахматист прекрасно знает наименование каждой клетки на шахматной доске, например, c3, d4 и так далее, так же и ты должен сразу же внутри себя тут же знать, в какой клетке твоих келим при их исправлении входит какой свет. Например, в кли бина хохмы, то есть частная кли бина в кли хохма, а поэтому пишешь хохма с главной буквы, пока чтобы не ошибиться. Какой свет туда приходит? Он всегда один и тот же. Но я не стану забегать вперед. Это все постепенно придет. И вот придет момент, когда твое духовное восприятие станет таким усовершенствованным, таким тонким, что сможешь определять и ощущать свет в твоем кли, как говорится, до микронов. Вот из этого увидишь, что приближение к источнику постепенное, а поэтому и твое ощущение его развивается. И вот ты сможешь тогда развить в себе ясное духовное воображение, а это и есть связь с эйнсов изнутри. И вот свет располагается снизу вверх от самого слабого к самому сильному. Нефеш, руах, нешама, хая и яхида. А келим начинается от самых легких, тонких, а ниже все более утолщенные, с большей толщиной желания, авиюта, от кли кетер до кли малхут. И еще вот что. Если представишь картину келим для наглядности в виде шахматной доски в разных вариантах, либо 5 на 5, как 5 стадий, или 10 на 10, или как только 3 келим с тремя светами, Нехи со светом Нефеш, Хагад со светом Руах, Хабад со светом Нешама, то есть келим в общем аспекте после Цимцумбет. Ведь в общем аспекте у нас догмар тикун не больше, чем 3 келим. То при таком представлении кли кетер всегда справа, а слева от него кли хохма, а еще левее кли бина и так далее. А в самом конце слева каждого кли малхут этого кли. Что подразумевает Тора, когда говорит «и будет» за то, что будете слушать законы эти и хранить, и исполнять их, то хранить будет Господь, Бог твой, для тебя союз и милость, о которых Он клялся отцам твоим. Это учит тебя понимать свою душу, что если будешь соблюдать обратное соотношение твоих келим со светом и с твоей стороны, первое, прислушаешься к высшим законам мироздания, данным в Торе, и которые можно понять и применить только через изучение Каббалы, вот этим словом прислушаешься. Тора говорит о изучении законов, то есть как служишь Творцу лишма, а не то, что делает народ Израиля по мясу. Они не имеют никакого духовного отношения к народу Израиля, к народу Торы. Только когда индивидуальный человек начинает исполнять Тору лишма, только тогда его келим становится народом Израиля. 2. Станешь хранить их, делать цимцум, ограничивать и отражать свет, исходящий из законов Торы в свои келим. Только так их можно хранить. Цимцум и последующая отдача ради отдачи со светом хасидим. А затем, 3, будешь и исполнять их. Получение ради отдачи со освящением хохма через индивидуальную внутреннюю духовную работу в двух линиях. То есть и работай в левой линии, ведь без работы в левой линии никак невозможно получить свечение хохма. То этим самым наладишь обратную связь со светом, Господом, Богом твоим. И вот тогда Он хранить будет для тебя, даст тебе в той же мере, что и ты хранишь, будет в той же мере поддерживать с тобой. А союз, равенство левой и правой части, уравнение дающего, получающего, место союза, есод, с получением свечения хохма и Духа Святого. И Б. Милость, хасадим, в которую оденется свет хохма, свет спасения. И С. О которых он клялся отцам твоим. Ты здесь на земле, подобие зон, которые и есть твои отцы. И вот Господь, Бог твой, Создатель неба и земли, это Аба Ваима, клялся зон твоим отцам, что каждый раз, когда их сыновья вознуждаются в обратной связи с ним, он, Аба Ваима, зовущийся он, Ху, будет хранить для тебя союз и милость.